Я снова уселась в кресло. «Кое-что выяснила», — начала я. «Во-первых, Штерн дает голову на отсечение, что Терехин скончался от сердечного приступа». «Вот как», — заметил шеф. Взял из деревянного стаканчика другой карандаш и принялся крутить его в пальцах. «Голову, говоришь?» «Штерн — человек принципиальный. Его не купишь и не запугаешь. Раз он говорит, что причина смерти естественная, значит, так оно и есть». «Он не сказал, что причина смерти естественная», — возразила я спокойно. «Он сказал только о сердечном приступе». Шеф посмотрел на меня. «Но сердечный приступ — вещь естественная», — спросил он нетерпеливо. «Ага», — подтвердила я насмешливо, — «особенно для человека со здоровым сердцем». Шеф сломал второй карандаш. «То есть», — начал он неуверенно, — «ты хочешь сказать, что приступ вызвали искусственно?» Я выдержала многозначительную паузу. «Я пока ничего не хочу сказать. Только передаю вам то, что сказал Штерн. А он сказал, что у нашего кардиолога господин Терехин не наблюдался. И на сердце, судя по результатам вскрытия, не жаловался». «Укол?» — предположил шеф, слушавший меня как зачарованный. Я покачала головой. «Ничего похожего. Яд? Никаких токсинов в крови не обнаружили». Шеф молча развел руками. «А выражение ужаса на лице покойника?» — напомнила я. Шеф почесал затылок. «Думаешь, он настолько перепугался, что умер от страха? Чего может испугаться взрослый здоровый мужик, к тому же один из неформальных хозяев города?» «Вот», — сказала я, поднялась с кресла и пересела поближе к шефу. «Я о том же думаю». «И что надумала?» — поинтересовался шеф. Я виновато шмыгнула носом. «Понятно», — резюмировал шеф. Я почувствовала необходимость как-то оправдаться. Не могу же я за один день внятно объяснить причину его смертельного испуга. «Да, конечно», — не стал придираться шеф. «Но что-то ты можешь предположить?» Я пожала плечами. «Честно говоря, даже не знаю, что тут можно предположить». Попыталась вспомнить подобные случаи, описанные в художественной литературе. «Ну-ну», — заинтересовался шеф. «Вспомнила?» «Только один», — призналась я. «Помните Одиссею капитана Блада?» Шеф даже скривился от умственного напряжения. Через минуту его лицо просветлело. «Это про пиратов, что ли?» «Про них, родимых». «Кажется, действие происходит в 17 веке». «В 18-м», — поправила я. «Хорошая книга», — похвалил шеф милостиво. «Я в детстве зачитывался». «Я тоже», — шеф нахмурился. «Только я не помню, кто там умер от страха». «Испанский капитан», — напомнила я. «Помните, его привязывают к жерлу корабельной пушки и обещают начать бой выстрелом из нее?» «А-а-а», — вспомнил шеф, — «да-да-да, точно». «И он умирает от страха». «Да-да», — повторил шеф. Его лицо на мгновение просветлело, но тут же снова омрачилась. Шеф посмотрел на меня и нерешительно спросил. «Терехина что, пытали?» «В том-то и дело, что нет», — ответила я с досадой. Но никак не хотел покойник втиснуться в положенные ему рамки. «Штерн клянется, что на теле ни пятнишка, ни царапины, ни синячка, ничего». «Голова медузы», — сказал шеф. «Я тоже так подумала». «М-да», — шеф побарабанил пальцами по столу. «Но так не бывает», — сказал он неуверенно. «Голова медузы — это греческий миф». «Чего-то же он испугался», — возразила я. «Так испугался, что умер от страха». «Да, действительно», — шеф нахмурился. «Может, закроем это расследование?» — предложил он неуверенно. «Что-то мне неуютно». «Боитесь?» — уличила я злорадно. Шеф обиделся. «Дурочка, Тобой рисковать не хочется. — Ничего, рискните, — поощрила я. — Мне, например, ужасно интересно, что там произошло. — Без головы остаться не боишься? — Не-а, — ответила я беспечно. Мысль о том, что я больше не бездомная собака, согрела мне душу и отогнала все опасения. Шеф испытующе посмотрел на меня. — Не нравится мне твой энтузиазм, — пожаловался он. — Передам-ка я это дело Димке Копылову. Он мужчина, вот пускай и разбирается. — Только попробуйте, — закричала я с испугом и даже со стула приподнялась. — Только попробуйте, — повторила я с силой. — Я, между прочим, это дело начала, я его и закончу. А если вы у меня его отберете, то я... Меня заклинило, как заезженную пластинку. — На улице останусь, вот! — нашла я, наконец, убедительный довод. — С чего это? — не понял шеф. — С того, что уволюсь. А постороннего человека вы в редакции не оставите, вот так. — Шантажистка, — сказал шеф с горечью. — Все вам не нравится, — возмутилась я. — Работаешь без особого рвения — плохо. Работаешь с особым рвением — тоже не слава богу. Чем вы недовольны? — Тем, что особое рвение у тебя появляется только тогда, когда можно голову сложить, — откровенно высказался шеф. — Пойми, дурочка, я за вас отвечаю. Перед родителями вашими. А в первую очередь перед собой. Если с вами хоть что-то случится... Шеф оборвал свою речь и угрюмо уставился в стол. Минуту царило напряженное молчание. — Игорь Константинович, — позвала я. — Чего тебе? — откликнулся он ворчливо. — Я осторожненько, честное слово. — Ну, конечно, очень-очень осторожно, — убеждала я. Буду вас информировать о каждом сделанном шаге. И если вам что-то не понравится, все на попятную, мгновенно. Шеф поднял на меня недоверчивый взгляд. «Ой ли!» — усомнился он. Я прижала ладони к груди. «Клянусь!» Шеф шмыгнул носом. «Ладно!» — ответил он все так же ворчливо. «Попробуем нового блюда. Только дуть на него буду я». «Окей», — подтвердила я. Шеф болезненно скривился. Он терпеть не может пошлых, заезженных американизмов. «То есть хорошо», — поправилась я. «Уговорила», — признал шеф. «Ты меня снова уговорила, лиса», — подумал и спросил. «Что думаешь делать дальше?» «Думаю, покрутиться вокруг знакомых Терехина». «А зацепки есть?» Есть мои бывшие однокурсники, которые работают на его телеканале. — Это хорошо, — проговорил шеф задумчиво, немного подумал и спросил, — а что с его личным окружением? — С этим полный прокол, — признала я, — не в курсе событий. Даже не знаю, кто у него жена. Шеф снова помрачнел, и я поторопилась его успокоить. — Но это ерунда, все выясню. Я поколебалась и небрежно предложила. «Может, мне проконсультироваться у Аси? Она же писала несколько статей по Терехину. Наверняка она в курсе». «Нет», — отрубил шеф, — «никаких консультаций с Курочкиной. И не откровенничай с ней по поводу расследования». «Почему?» — спросила я тихо. Шеф замялся. «Есть причина». «Это я понимаю», — ответила я. «Хочется знать, какая?» Шеф нахохлился. «Девушка не соблюдает основного правила журналистики?» Продолжала я. Шеф бросил на меня короткий взгляд. «Ну, в общем, да», — признал он неохотно. Мне стало смешно. «Подумаешь, удивили. Да, об этом вся редакция знает. И с кем она прокололась? С Терехиным?» «Нет», — ответил шеф ровным голосом. На этот раз она прокололась с Азиком. «Что?» Я снова привстала на стуле. «С Азиком? Она что, совсем спятила?» «Наверное», — ответил шеф по-прежнему неохотно. «Он же бандит». «Это Асю не интересует», — напомнил шеф. «Ее интересует совсем другое». «Ах, да», — пробормотала я и села на стул. «Деньги». «Деньги», — эхом откликнулся шеф. Я почесала переносицу. «Что тут скажешь?» «Ничего». «А уволить ее вы не можете?» — спросила я осторожно. «Человек, работающий на Азика в нашей редакции, по-моему, это излишняя роскошь». «Попробуй уволь ее теперь», — проворчал шеф. «Кто же мне позволит это сделать?» «Да, действительно», — я немного подумала. «А что с переделом собственности?» — спросила я. «Что будет с Терехинским наследством? Кому все отойдет?» «Если ты имеешь в виду завещание, то его в природе не существует», — ответил шеф. «Значит, жене», — сообразила я. «Выходит так. Значит, нужно поехать и посмотреть, что она собой представляет». «Поезжай», — согласился шеф. «Ничего, если я прикроюсь журналом, в том смысле, что мы хотим дать некролог». «Прикройся», — согласился шеф. «Как-то отреагировать на смерть Терехина нам, конечно, придется». «Тогда я поехала?» — спросила я и поднялась со стула. «Подожди!» — шеф достал из кармана пиджака бумажник и раскрыл его. «Это терпит», — попробовала отказаться я. «У меня еще есть немного». Шеф, не обращая внимания на мои нервные возгласы, выгреб из бумажника все содержимое. Протянул мне, коротко велел. «Бери». Я приняла бумажные купюры. «А чего так много?» — поинтересовалась я. «Много не мало», — огрызнулся шеф и добавил с печалью в голосе. «Считай, что это прибавка за риск». «Класс», — сказала я восхищенно. Уложила деньги в нагрудный карман джинсовой куртки и защелкнула кнопкой. «Класс», — повторила я, — «чувствую себя Матой Хари при исполнении». Шеф наклонился вперед и поманил меня к себе. Я послушно склонилась над столом. «Она плохо кончила», — напомнил шеф многозначительно. «Буду иметь в виду», — пообещала я. «Имей, имей». Мы одновременно выпрямились. «Разрешите идти?» — спросила я по-солдатски. Шеф безнадежно махнул на меня рукой. «Топай!» Я открыла дверь начальственного кабинета и вывалилась в приемную.